Глава 10. Арина. Когда я не ответила, он стал строчить сообщения в мессенджер, а вслед за ними полетели и голосовые. Я боялась их открывать, не хотела снова загореться и спалить все вокруг дотла, услышав только его голос. И слова, которые, я была уверена, больно ранят меня. Но не смотреть на экран и не читать всплывающие сообщения не могла себя заставить. Я, как маньяк, впивалась глазами в слова, читала, кусала губы и ждала следующих, хоть и оставляла их непрочитанными. «Я не верю, что ты что-то чувствуешь к этому Тимошке». «Что? Не верит? Я ему покажу. Не верит. Поверит. Еще как поверит». Поджав губы, я отключила телефон и пошла на кухню на поиски шоколадки. Очень вдруг захотелось сладкого. Позже сидела и с удовольствием вдыхала аромат крепкого кофе, наслаждаясь вкусным шоколадом. Так я обычно справлялась с любым стрессом или плохим настроением. В этот раз мне с трудом удалось расслабиться. В памяти то и дело всплывали фразы, брошенные Дамианом, и мои глупые слова, которыми я сама себя пыталась закопать. С утра у меня не возникло проблем с подъемом. Злость на Дамиана помогла мне встать даже раньше будильника. Я была настроена выглядеть на все 100 и не словом, а делом доказать, что с Тимом все серьезно. Укладка, макияж и мой наряд в этот раз были идеальными. Я, как и в первый день, надела туфли на каблуках. Не любила в них ходить, но вдруг очень захотелось выглядеть роковой красоткой. «Вау! Ты сегодня шикарна!» — воскликнула Василиса. «Да, моя красотка всегда неотразима», — подхватил ее слова Тим, подходя и обнимая меня, когда я вышла из дома. Он поцеловал меня в щеку и улыбнулся. «В честь чего такой парад?» «В честь того, что я вовремя сегодня встала», — хмыкнув, ответила я и направилась к машине. «Не говорить же, что я планировала умыть Дамиана». «Я вчера не мог тебе дозвониться. Что-то случилось?» — заговорил Тим по дороге. «Нет, просто телефон разрядился неожиданно и простоял до утра на зарядке, а я вырубилась под скучный сериал». «Может, после занятий пойдем гулять?» — спросил Тим. Я, конечно же, согласилась. Погода стояла шикарная. Глупо было терять такой шанс провести время на свежем воздухе. — Ты как? — спросила я, поворачиваясь к Василисе. — Да что я? Идите вдвоем, а то я чувствую себя третьей лишней, — ответила девушка. Я поймала себя на мысли, что с Василисой будет веселее, хотя с Тимом вдвоем тоже никогда не скучала. Наверное, мне просто хотелось сблизиться с ней. Потеря Дашки как подруги не давала покоя. Мне хотелось закрыть эту дыру. Не заменить ее, нет. Просто я нуждалась в теплом, близком человеке. И как раз Василиса вызывала во мне подобные ассоциации. «Да брось, пойдем с нами. Мы ведь просто гулять. На свидание, так уж и быть, тебя брать не будем», — улыбаясь, сказал Тим. «И все же, у меня на вечер уже есть планы». Мы не стали настаивать. К тому же как раз подъехали к институту. Тим помог мне выйти из машины и, переплетя наши пальцы, повел ко входу. Василиса шла рядом со мной, что-то рассматривая в своем мобильнике. Я не хотела заглядывать и отвлекать ее, а отвернула голову и посмотрела вперед. Сердце на мгновение замерло. Дамиан стоял у входа, облокотившись на стену, и смотрел прямо на меня. Я даже споткнулась и обязательно полетела бы вниз, но Тим поймал меня и поддержал. Я почувствовала, как он крепче сжал руку, продолжив идти. Конечно, он тоже заметил Дамиана. По лицу Тима будто тень пробежала. Я только вздохнула, но приняла невозмутимый вид и прошла мимо бывшего с гордо поднятой головой. В сумочке пискнул телефон, оповещая о входящем сообщении. Почему-то я была уверена, что это Дамиан. Что ему было нужно? Разве он не заметил, что все его сообщения остались непрочитанными? Я задержала Тима перед аудиторией, пропустив Василису вперед. «Так значит, у нас сегодня свидание, раз мы идем вдвоем?» Касаясь ткани толстовки на его груди, улыбаясь, спросила я. «Получается, что так?» Ответил Тим, тоже растянув губы в ухмылке. «И что мы будем делать?» Продолжая слегка касаться его груди, я игриво хлопала глазами. Старательно исполняя свою роль, краем глаза поглядывая в ту сторону, откуда должен был появиться Дамиан. «Ты хочешь чего-то особенного?» «Может, устроишь мне сюрприз?» «Мне начинает нравиться то, как ты себя ведешь», — произнес Тим, оттесняя меня к стене и слегка склоняясь. «И как же я себя веду?» — откровенно заигрывая, спросила я. «Очень мило. И выглядишь так соблазнительно, что я еле сдерживаюсь, чтобы не поцеловать тебя». Чуть снижая тон, произнес парень. «И чего ты ждешь?» «Серьезно?» Парень на секунду вздернул брови, но увидел мой решительный взгляд. «Уже ничего». Он наклонился и поцеловал, запуская ладонь мне в волосы и наслаждаясь поцелуем. Я же закинула руки ему на плечи, но смотрела в загоревшиеся пламенем ненависти цвета плавленного меда глаза Дамиана. Он подошел как раз вовремя. Вот и пусть теперь оценит, насколько серьезные у нас отношения. Сам напросился. И я наблюдала за тем, как он приближается и, сверкнув взглядом, свернул в аудиторию. Конечно, я была довольно произведенным эффектом и даже не заметила, как Тим оторвался от моих губ и проследил за моим взглядом. Он тут же нахмурился. Неужели что-то заметил? О чем-то догадался? Выражение лица Тима переменилось за секунду. Снова стал улыбаться и за руку повел меня в аудиторию. Я даже подумала, что мне его нахмуренные брови всего лишь привиделись. Позже я отвлеклась на лекцию и вообще забыла обо всем. Почти. Я периодически возвращалась мыслями к Дамиану, к тому, какой эффект произвел на него наш поцелуй, но гнала их от себя и мечтала, чтобы учеба поскорее закончилась, чтобы сбежать из этих стен, которые так и норовили свести нас вместе. Все же меня начинало напрягать его соседство на парах, особенно на тех, где мне приходилось находиться с ним в одной подгруппе. В такие моменты мне не удавалось укрыться от его глаз. Мне почему-то казалось, что он только и делал, что смотрел на меня. Но под конец занятия я замечала перед ним полноценные конспекты. Значит, все же это у меня мания величия, а не у него мания преследования. После завершения пар мы еще раз предложили Василисе прогуляться с нами, но она снова отказалась и, попрощавшись, направилась в сторону остановки. «Значит, свидание?» Ухмыльнувшись, напомнил Тим. «Да. Куда пойдем?» Спросила я, ожидая чего-то волшебного. «Как ты и хотела, будет сюрприз», сообщил мой парень, посмеиваясь и усаживаясь за руль. Он прекрасно знал, что я любила сюрпризы, но никогда не отличалась терпением и был настроен выдерживать атаку моими расспросами в течение всего пути. Благо, ехать нам было недолго. И Тим выстоял, не сознался, хотя я мучила его всю дорогу, допытываясь, куда же мы направляемся. «Вот как ты можешь отказать своей любимой девушке в просьбе?» Предприняла я очередную попытку. «Это запрещенные приемчики, знаешь ли. Обещал сюрприз, значит, будет сюрприз». Я сделала вид, что надулась. Скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Но это тоже никак не подействовало. Зато мои глаза впились в вывеску над входом в парк аттракционов. Я только успела подумать, что 1000 лет не каталась на каруселях, как поняла, что Тим свернул именно в эту сторону. Пища от восторга, я запрыгала от счастья и повисла на шее парня. «Спасибо! Это так классно!» — воскликнула я. Тим же только поцеловал меня в нос, ухмыльнулся и повел развлекать. Мы вошли в парк и сразу окунулись в атмосферу праздника. Из динамиков звучала заводная музыка, а у каждого аттракциона стояли зазывалы, приглашая выбрать именно их. Первым делом мы направились на карусель с красивыми лошадками, слониками, жирафами и еще с десятком других животных, на чьих спинах можно было прокатиться, держась за руки. Тим смеялся вместе со мной, когда оказалось, что на эту карусель, кроме нас, сели только малыши из детского сада. Зато мы сделали милые фотки, таких у меня еще не было. «Смотри, какой зайчик!» — ахнула я, словно и правда была малым ребенком. Я кивнула в сторону тира, где висел красивый розовый зайка с длинными ушами. «Хочешь такого? Я постараюсь его выиграть, но не обещаю». Спустя 10 минут и 2 попытки Тима я шла к следующему аттракциону, сжимая в руках огромную игрушку и счастливо улыбаясь. Особенно, когда ловила на себе завистливые взгляды девчонок всех возрастов. Тим был таким милым, забавным, заботливым, что я поймала себя на мысли, что такого идеального парня мне больше нигде и никогда не найти. И почему я не заметила его раньше? Хотя да, чтобы я его заметила раньше, он должен был появиться в нашей школе, классе так в 7-м, и отвлечь мое внимание от Дамиана Демидаса на себя. Возможно, тогда бы я не наделала кучу глупостей, из-за которых до сих пор не могла нормально существовать. Наша идиллия длилась недолго. Когда мы стояли в очереди на колесо обозрения, я вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, обнаружила прямо за своей спиной никого иного, как Дамиана. «О, какое совпадение, не правда ли?» — воскликнул он, изображая почти реальное удивление. «Издеваешься? Ты меня преследуешь?» Зашипела я, пока Тим не успел его заметить из-за шума вокруг. «Арина, у тебя мания преследования или, может, мания величия? Я тут с девушкой, если ты не заметила. С Леной!» Возмущенно произнес парень, показывая настоявшую рядом размалеванную блондинку. «Я Лана вообще-то!» Недовольно буркнула девушка. Я чуть вздернула брови, поняв, что Дамиан даже не удосужился запомнить имя девушки, которую притащил в тот же парк, куда приехали гулять мы с Тимом. «Ну, хорошего вам вечера!» Почти от всей души пожелала я парочке, хотя игла ревности кольнула где-то в районе груди. Я взяла Тима за руку и попыталась оттащить от колеса обозрения. Он как раз обернулся и успел услышать часть разговора. «Почему мы должны уходить? Я хочу прокатиться», — серьезным тоном заявил Тим, с лица которого улыбка сползла за одно мгновение. Поджав губы, я кивнула и не стала спорить. «Следующая четверка!» — крикнула женщина, и мы шагнули к кабинке, понимая, что четверку начинаем мы с Тимом, а замыкать будут. «А можно нам вдвоем сесть?» «Вы посмотрите, какая очередь сзади вас! Как я могу сажать по двое?» Возмутилась все та же женщина, и нам ничего не оставалось, как пройти вперед. Я себе и представить не могла, насколько сложно сидеть напротив Дамиана и смотреть, как он флиртует со своей спутницей. В какой-то момент я прильнула к Тиму и отвернулась вместе с ним к окну, рассматривая город с высоты птичьего полета. Но краем глаза я все же не могла не следить за тем, как Дамиан обнимал блондинку и как шептал ей что-то на ушко, а она глупо хихикала.